Параграф 7, 11 главы. Как с помощью дыхания продлить жизнь? Приращение продолжительности жизни, связанной с газовым обменом, зависит от высоты расположения населенного пункта над уровнем моря, уровня техногенного загрязнения воздуха, количества жителей в населенном пункте, времени пребывания на свежем воздухе и использования дыхательных упражнений и другое. Мы не будем обсуждать ряд косвенных параметров, влияющих на газовый обмен человека, таких как пол, возраст, профессия, условия труда, условия жизни, социальная позиция и тому подобное. Они учтены в соответствующих разделах, как своего рода обратные связи, влияющие на газовый обмен. Высота над уровнем моря влияет на продолжительность жизни. Качество воздуха, насыщение его отрицательным электричеством и тому подобное, а также соотношение парциальных давлений для кислорода и углекислоты зависят от высоты проживания человека. Интересно отметить, что оптимальная высота соответствует зоне между 1000 метров и 2000 метров над уровнем моря. Однако это преимущество может быть сведено к нулю, если населенный пункт на этой оптимальной высоте содержит, например, более 1 миллиарда жителей. Если зона проживания, и в том числе воздух, загрязнена техногенной деятельностью человека, то преимущество тоже исчезает. Обычно трудно, хотя и возможно, поменять место и условия проживания. Однако пребывание на свежем воздухе и дыхательные упражнения – полностью в наших руках. Особенно эффективна дыхательная гимнастика, с помощью которой можно заработать 6-8 лет жизни. Да и пребывание на свежем воздухе в среднем 5 часов в день дает около 4 лет жизни. Теперь представим, что мы с вами живем в горах на высоте 1-2 километров, рисунок 11-12, в населенном пункте, где 10 тысяч жителей, рисунок 11-13, делаем дыхательную 15-минутную гимнастику и бываем на свежем воздухе около 5 часов в день. Из графиков следует приближенно, что мы имеем плюс 6 лет жизни за счет проживания в горах и низкой плотности населения. Дополнительно лет 10 можно приобрести за счет дыхательных упражнений 15 минут и пребывания на свежем воздухе 5 часов в день. Как видим, только за счет газового обмена можно заработать 15-20 лет жизни при необходимом багаже знаний.